Глава третья. «О, боги! Великий Гартон! Я проспала!» Стефани подскочила с кровати и стала судорожно снимать с себя платье, в котором она вчера завалилась спать, так и не переодевшись. «Все украдут!» Гартон, покровитель охоты, был для нее самым почитаемым из богов. По-другому и быть не могло. Охота, а в ее случае ловля монстров и животных, приносила основной доход. Пока девушка пыталась просунуть скованные вчерашней нагрузкой ноги в узкие штаны, она горячо молилась, чтобы и сегодня он был к ней благосклонен. Конечно, Стефани не рассчитывала, что ей снова попадется валак, лишь надеялась, что ее саланы будут на месте, их никто не украдет вместе с такими дорогостоящими капканами. Был полдень, и таверна еще пустовала. Открывалась только в 6 вечера, ранее не было смысла. Все жители Нижнего города были заняты на работах. Припрятав большой кухонный нож в сумке, Стефани со всех ног бросилась бежать в сторону района пограничников. Только миновав их убогие лачуги, можно было попасть в лес, плотным кольцом окружающий город. Квартал, в котором располагался ее собственный дом, доставшийся ей от родителей и Фионы, она успешно обогнула. Даже проходить рядом не желала. Набег уже не срывалась, не хотела привлекать внимание, хоть сделать это было все равно непросто. Ее провожали завистливыми взглядами, оценивая стоимость надетого на ней костюма. Стефани позволила себе иронично усмехнуться. Жители Нижнего города брезгливо морщились от вида потрепанных вещей девушки, а пограничники глазами раздевали ее, мечтая разжиться столь желанной тряпкой. Она не удержалась и достала на всякий случай нож из сумки, чтобы охладить пыл особенно заинтересованных жителей Азимара. Она не была бойцом, но и отдавать честно заработанное точно не собиралась. Перед самым лесом девушка тщательно спрятала свои волосы под косынкой и стала медленно, стараясь не производить лишнего шума, пробираться внутрь. Всегда был риск нарваться на какого-нибудь монстра. Итог такой встречи был бы предрешен. У Стефани был только один способ избежать смерти – это быстро убежать. Но, учитывая ее состояние ног, не сейчас, да и не завтра. Место, где она оставила один из своих капканов, встретило ее примятой листвой, следами крови и пустотой. Ни салана, ни капкана. Стефани тихонько и разочарованно взвыла. И ведь догадывалась, что ушлые пограничники украдут, но все равно надеялась на иной исход. Девушка двинулась вглубь лесного массива, отчаянно молясь Гартону. Вдруг так далеко пограничники не зашли. Но интуиция ей печально подсказывала, что она уйдет сегодня без добычи. Стефани старалась каждый день, незадолго до начала ее смены в таверне, ставить капканы в лесу. Забирала она пойманных саланов перед рассветом. Кражи за это время можно было не опасаться. С приходом сумерек из разлома на лес наступал туман, плотно окутывая всю территорию, подходя к границам Азимара, едва касаясь самых первых домов пограничников. Туман был смертелен для людей, но безопасен для монстров и животных, и рассеивался только когда солнце уже ярко освещало землю. То, что этот ядовитый туман не опасен для нее, она узнала случайно. Фионе понадобилась какая-то трава, что росла только за территорией пограничников в лесу у озера. Сестра не могла отправиться туда сама. Она уже на тот момент работала у мадам в доме удовольствия. Свою просьбу передала с посыльным в записке. Стефани примерно знала, где находится озеро. Ходила в детстве пару раз туда с отцом. Поэтому, когда стало светло, отправилась в путь. Желанные цветочки были собраны, как девушка услышала хриплое дыхание вперемешку со звериным рыком. Это была ее первая встреча с валаком. Ничего умнее, чем броситься в воду, она не придумала. Сначала Стефани отчаянно гребла руками, стараясь отплыть как можно дальше, но потом, обернувшись, увидела, что монстр нервно бегает вдоль береговой линии, с воем, когтями роет землю, но в воду не заходит. Ничем не передаваемое облегчение вырвалось на свободу вместе с ее громким, радостным возгласом. Стефани поплыла обратно к берегу, туда, где сможет достать ногами дна, но не выходить на сушу. Она была готова сколь угодно сидеть в воде. Когда-нибудь монстру надоест, и он уйдет. Ее надежда на спасение погасла сразу с наступлением сумерек. Она смогла своими глазами увидеть, как постепенно откуда-то из глубины леса медленно наползал плотный молочно-белый туман. Черные глаза валака, не отрываясь, следили за ней, словно чувствуя охватившую девушку панику. Ждали. Теперь уже Стефани отчаянно металась вдоль береговой линии, понимая, что если она выйдет на сушу, то ее загрызет монстр, а если останется в воде, то туман поглотит ее. Как убивает туман, знал каждый. Попадая внутрь, эта странная субстанция больше не давала сделать вдох. Человек умирал от удушья в считанные минуты. Сердце отчаянно билось, а грудь нервно вздымалась в попытке зачерпнуть больше воздуха. Стефани делала глубокие вдохи и рваные выдохи, тело сотрясали рыдания. Она так хотела жить. Это было так несправедливо. И хоть она стояла возле самого берега, туман скрыл из виду все еще ожидающего свою жертву монстра, укутывая и ее от его глаз. Стефани закрыла лицо руками и громко рыдала, оплакивая свою так и не начавшуюся жизнь. Она не помнила, через сколько минут осознала, что с ней ничего не происходит, что хоть и тяжело, но все же может дышать. Вспыхнувшую в голове надежду она глушила вопросами. А может, туман убивает не сразу? А может, она уже мертва? А может... Она не знала, что и думать. Туман убивал всегда, сразу, это факт. А тот валак, что караулил ее, все же ушел, привлеченный шумом, раздавшимся из глубины леса. Рассвет, а за ним столь долгожданное утро, подарил ей второй шанс и новые возможности, о которых она никому не рассказала, даже сестре. Идея ставить капканы перед сумерками, а забирать добычу уже на рассвете, когда туман еще не успел оставить лес, пришла к ней почти сразу. Порой Гартон был милосерден, и она набредала и на чужие капканы, которые были в разы искуснее сделаны, чем ее собственные. И тогда она под прикрытием тумана нагло воровала чужую добычу. Так было и со вчерашним валаком. Правда, чтобы доставить его к мадам, ей потребовалось много часов, но это того стоило. Стефани уже почти дошла до следующего капкана, как услышала странные звуки. И только спустя еще несколько осторожных шагов она поняла, что это за звук. Чавканье. Тело покрылось мурашками ужаса, и разумнее всего было бы бежать без оглядки, но у ее ног была своя воля. Нездоровое любопытство заставляло продолжать ход. Возле ее капкана сидел человек. Его волосы были длинными и лежали слипшимися грязными локонами на земле. Одежда была столь скудной, что практически не скрывала худое тело, обтянутое сероватой кожей. Стефани крепче сжала в руке свой нож и замерла. Сердце так сильно стучало, казалось, что весь лес его слышит. Наверное, так и было, потому что человек резко обернулся. Ей стало дурно. Крик застыл где-то в горле, так и не вырвавшись из ее открытого рта. Этот человек ел пойманного в капкан Салана. При виде нее он радостно осклабился, демонстрируя частичное отсутствие зубов. Ранее зажатый кусок окровавленного мяса упал на землю. Человек запрокинул голову назад и исторг зловещий хохот. Не помня себя от ужаса, Стефани бросилась бежать. Деревья мелькали перед глазами. Собственное сердцебиение тяжело стучало в ушах, заглушая звуки леса. Ее резко толкнули, ногу пронзила боль. Она быстро перевернулась, отчаянно, что есть силы, пиная это чудовище, которое пыталось через ее сапог добраться до ноги. Человек на мгновение снова закинул голову назад и захохотал. Стефани нащупала рукой упавший нож и выставила перед собой. «Что вам надо? Прекратите! Отпустите меня! Можете забрать себе капкан и Салана!» — кричала Стефани, размахивая перед собой ножом. Ее голос привлек взгляд красных глаз нападавшего. Радостно осклабившись, он совершил прыжок на нее, напарываясь грудью на ее нож. Это не причинило ему вреда. Его ногти раздирали ей руку и тянулись к шее. Он удвоил усилия, резкими щелчками челюсти пытаясь укусить. Стефани крепко зажмурилась и закричала. Она без разбора колотила руками по худому телу существа, не понимая, что делает и куда летят ее удары. Животный страх за собственную жизнь вытеснил все остальное. Она больше не чувствовала сопротивления, но продолжала истошно кричать. Когда ее руки оттолкнули от себя замершее существо, она открыла глаза, подскочила и, не оборачиваясь, бросилась бежать из леса. Остановилась только, когда увидела ветхие лачуги пограничников. Оглядываться назад боялась. Руки и куртка были залиты чужой кровью. Мерзкий металлический запах въедался ей в нос, а нехватка воздуха от быстрого бега кружила голову. Стефани без сил упала на землю, не веря, что все позади. Рыдания снова захватили ее тело, перемешиваясь с поскуливанием. Что же это за существо? Выглядит как человек, но... А если это все-таки человек, но просто безумный? А красные глаза? У людей таких не бывает. Нет, нет, это не человек. Она не могла убить человека. Это кровь просто очередного монстра. Монстр. Монстр. Не человек. Не человек. Время уняло рыдание, оставив лишь судорожные всхлипы. Ужас от пережитого сменился сильным беспокойством. Как она шла в лес, видели пограничники. И вот она возвращается вся в крови. Не человек. Сделанного не воротишь, и надо как-то добраться до таверны. Стефани сняла с себя куртку, вывернула ее, пряча красные следы. Распустила волосы, набрасывая локоны на изодранные чужими ногтями щуки. Руки спрятала в свернутую куртку, голову опустила вниз. Как дошла до таверны, она плохо помнила. Перед глазами было лишь то страшное лицо, а в ушах стоял дикий, нечеловеческий хохот. Аккуратно открыла боковую дверь здания, собираясь незаметно пробраться к себе в комнату. Никона днем не бывает, он появляется только к открытию. Работники кухни приходят за пару часов до шести. Значит, никого не будет. А сколько времени? Как долго она направлялась на окраине леса, плача и приходя в себя? «Создатель! Стеф, что случилось?» Он подскочил к ней, хватая руками за плечи и разворачивая к себе лицом. «Ты вся в крови! Стеф, ответь мне! Ты ранена?» Как она могла забыть? Лиам, что ему сказать? Что нарвалась в лесу на монстра? А на какого? Валак так не ранит. Или может сказать, что Лихван встретился? У него тоже лапы похожи на руки человеческие. Но их давно в нашем лесу никто не видел. Она замотала головой, так и не придумав, что соврать. «Ты была в лесу?» Уже спокойнее продолжил свои расспросы мужчина, видя, что в целом с ней все в порядке. «Проверяла капканы?» Стефани от удивления заморгала. «Как он догадался?» «У тебя в волосах застрявшие веточки, да и одежда землей и кровью испачкана», сказал Лиам, правильно поняв ее взгляд. «Не думаю, что ты с кем-то билась насмерть в городе. Кто тебя так?» Он аккуратно коснулся ее подбородка, слегка поворачивая голову, чтобы лучше рассмотреть царапины. Возмущаться его поведением у нее не было сил. Она безвольной куклой стояла, а в голове была звенящая пустота. Усталость накрыла ее. Стефани пошатнулась, не в силах удерживать больше свое тело вертикально. Лиам испуганно воскликнул и придержал ее за локоть, давая опору. «Пошли, пока никто тебя не увидел». Он помог подняться на второй этаж и провел до комнаты. Там усадил на кровать. «Тебе нужно отмыть чужую кровь, а я помогу обработать раны. Нельзя допустить заражения», – тихо сказал он, обеспокоенно смотря на нее. «Царапины похожи на человеческие». От его слов Стефани вздрогнула, в душе заплескалась паника. Лиам остановился возле нее и устремил взгляд своих разноцветных глаз на ее лицо. «Это был хохотун? Его встретила?» Стефани распахнула глаза и открыла рот. Вместо слов оттуда вместе с выдохом вырвался какой-то сдавленный хрип. «Существо, похожее на человека с красными глазами. Волосы и ногти очень длинные. Все время хохочет, да так, что кровь в жилах стынет», — продолжил мужчина. Она тоненько пискнула, слезы полились из глаз. «Это был не человек. Монстр. Илиам тоже знает о том существе. Она не сошла с ума». Накрывшее ее облегчение вскружило голову. Стефани притянула Лиама к себе и прижалась к его животу, что как раз был на уровне ее головы, обнимая за талию. «Не человек. Это не человек», – плакала она, прижимаясь к нему. Его рука осторожно коснулась ее волос и, слегка подрагивая, опустилась ниже, ласково проводя по голове. Затем еще и еще. Стефани зажмурилась и сильнее прижалась к нему. Его жест напомнил ей о Фионе. Та всегда, когда Стеф было плохо, так ласково гладила ее по волосам. Как же она скучала по сестре. Как скучала по родителям. Одна. Она уже так давно одна. Они все оставили ее. Его дыхание было взволнованным, а сердце стучало так часто. Это и вернуло реальность к Стефани. Она снова зажмурилась, но уже по другой причине. Краска стыда залила ее лицо. Она поспешила отстраниться от него, боясь поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Прости меня», – пробормотала девушка, изучая свои сцепленные руки. «Да, я встретила то существо. Оно напало, и я не смогла убежать. Мне кажется, я убила его. Я сильно испугалась». Мысли путались. Она не знала, как объяснить, как оправдаться. А если бы это действительно был человек? Ведь в тот момент она не знала наверняка. Лиам молчал, и Стефани пришлось посмотреть на него. В его глазах застыло сочувствие, и... Она не могла отвести от него взгляда. Колдовские глаза, они были сейчас еще ярче, делая его таким... «Великий Гартон!» – громко воскликнула Стефани. Она увидела, что испортила грязью и кровью его гольф, при этом намочив своими слезами. От неожиданности Лиам вздрогнул. «Я испачкала тебе одежду, испортила ее. Я все верну. Скажи только, сколько она стоила?» «Один бикс 20 сменов», — спокойно ответил он. «Так дорого?» Глаза Стефани изумленно округлились. Она разочарованно простонала. Лиам едва заметно улыбнулся. «Я пошутил. Я нашел гольф на распродаже после смерти одного из жителей Нижнего города. Поэтому он обошелся мне в пару сменов. Не стоит беспокоиться. Приведи себя в порядок, а я приду через полчаса к тебе и помогу обработать раны. У меня есть нужные травы и мази». Стефани не успела ничего ответить. Лиам уже ушел и аккуратно закрыл за собой дверь. Оставшись одна и вспоминая, как еще пару минут назад прижималась к нему, она ругала себя. Полезла обниматься. Да еще и к Лиаму. Они работали вместе и жили по соседству. Общались в свою смену в таверне. но нельзя сказать, чтобы прям дружили. И тут такое. Слишком личное. Что он теперь о ней подумает? Еще этот гольф. Она не была до конца уверена в том, что Лиам пошутил по поводу стоимости. Не похожа эта вещь на ту, что продают на распродаже. Направляясь в ванную, она увидела себя в зеркале и ужаснулась. Ее щеки были изодраны. Следы от ногтей были и на шее. Как же теперь работать в таверне? Царапины заживут не скоро. И глаза распухли от слез. Прощай жалование на ближайшие дни. Девушка горестно вздохнула и скрылась в комнате. Она надела чистые штаны и рубашку. Смысла в платье не видела. Никон ее с таким лицом к работе все равно не допустит, а дома удобнее в более простой одежде. В ожидании Лиама она немного нервничала и старалась быстро прибрать в комнате, словно у них свидание, а не лечебные процедуры. Стефани крепко зажмурилась и топнула ногой. «Свидание. Ну вот, теперь уже и мысли дурацкие в голову лезут. Надо выпить настойки Никона и завалиться спать, чтобы этот день и его безумие скорее уже остались в прошлом». Интересно, а у Лиама есть девушка? Она никогда не видела, чтобы он с кем-нибудь встречался. Хотя он иногда по ночам после смены в таверне куда-то уходил и появлялся под утро. Стефани же на рассвете сама уходила, поэтому слышала пару раз, как он возвращался домой. Впрочем, представить девушку Лиама было сложно, да и самого Лиама с девушкой. «Да что ж такое-то? Опять!» Стефани снова тряхнула головой. Тихий стук в дверь. Ее голос слегка дрогнул, когда она разрешила войти. Лиам тоже переоделся и свои волосы завязал сзади в аккуратный хвостик. Он принес большую коробку и нерешительно остановился, окидывая взглядом комнату. «Куда я могу ее поставить?» Стефани встрепенулась и быстро освободила стол. Она старалась не разглядывать его сосредоточенное лицо, каким Лиам изучал содержимое коробки, доставая оттуда пузырьки с какими-то жидкостями. Одну из таких колбочек он протянул ей. «Выпей. Это позволит избежать возможного заражения и немного восстановит силы». Она открыла пузырек и недоверчиво поднесла к носу, нюхая содержимое. «Хочешь, я могу отпить из колбы, чтобы ты убедилась, что оно безопасно?» Немного обиженно произнес мужчина. Стефани вдруг стало стыдно. Она поспешно замотала головой и быстро выпила. Жидкость оказалась горькой и противной на вкус. Девушка сморщила нос и скривила губы. Ее передернуло. Глаза сами заметались по комнате в поисках еды. Очень захотелось перебить этот вкус. Когда она увидела его взгляд, то разом забыла о горечи во рту. Он насмехался над ней? «Ты сам ее пробовал?» Возмущенно проворчала она. «Чуть-чуть, только когда готовил, а в таком количестве еще не приходилось», ответил Лиам, стараясь скрыть улыбку, которую Стефани все равно заметила. Но когда смысл его слов окончательно дошел до нее, она изумленно ахнула. «Ты алхимик?» «Ну что ты?» Было видно, что ее вопрос льстит ему, но в то же время и смущает. Лиам снова продолжил изучать содержимое своей коробки, как подозревала девушка, лишь для того, чтобы снять неловкость момента. «Просто знаю несколько действенных составов. Их и варю», — добавил чуть позже мужчина. Людей, которые могли варить целебные эликсиры, в Азимаре не было. Если бы такие были, то Нижний город, да и пограничники точно знали бы. Про Верхний город она не могла ничего сказать. Все, что касалось ремесленников, было окутано тайной. Как ей рассказывали родители, раньше зелья покупали или обменивали у жителей других городов некогда большого королевства под названием Иллинуя, в состав которого входил и Азимар. Но после той злополучной войны магов и людей что-то произошло, и возникший ниоткуда огромный разлом в земле отрезал город ремесленников Азимар и соседний Вланвий от остального королевства и всего мира. С одной стороны был океан и непроходимые рифы, с другой – горы, а две остальные забрала гигантская пропасть, которую и называли разломом. Оттуда же и приходит по ночам смертоносный туман. Это была общепринятая версия произошедшего в прошлом, того, что послужило изоляцией двух городов. Стефани же думала, что все намного проще. Шахты, что простирались на многие мили за пределы городов, в один момент обрушились, образуя пропасть. Просто удобнее всегда искать виновного на стороне, чем увидеть плоды собственной жадности. Откуда появился туман и монстры, она не могла объяснить. Возможно, оттуда же. Кто знает, что сокрыто под землей. Может, оно дремало и вышло на поверхность от того, что люди бесцеремонно вгрызались в недра в поисках наживы. Лиам поднес к ее щеке лоскуток, пропитанный какой-то ароматной травой. Рану от его прикосновения стала дергать, и Стефани затрясла рукой, стараясь создать дуновение воздуха. «Лиам, подуй!» «Что?» – недоуменно переспросил ее мужчина. «Ну же, не стой столбом, подуй! Мне больно, очень жжет!» Он наклонился к ее лицу и сделал, как она просила. От его дыхания стало легче и немного щекотно. «Мята и лимон», – почему-то шепотом сказала Стефани. «Что?» — не понял Лиам. «От тебя пахнет мятой и лимоном». Она посмотрела на него и второй раз за день не смогла отвести взгляда. «Я пил чай перед тем, как прийти». Он словно оправдывался. Смотрелась мило, и Стефани тепло ему улыбнулась. «Стоит сейчас здесь с ней и так бережно касается царапин, продолжая дуть, чтобы не было больно». Она немного откинула голову назад. Так Лиаму будет удобнее. И закрыла глаза, чтобы не смущать. Когда он отстранился и стал собирать свои зелья обратно в коробку, ей вдруг стало грустно. Она не ожидала, что его забота вызовет такой отклик у нее. Забота? Или его едва ощутимое прикосновение? Глупости. Просто он очень мил. «Это успокоительное, если не сможешь заснуть», — сказал Лиам, поставил колбочку на стол, а затем с улыбкой добавил. «На вкус кисловато, но пить можно, не горькое». «Это тоже только пробовал?» — зачем-то спросила Стефани. Она хотела, чтобы он поговорил с ней еще, боялась оставаться одна. «Нет, это сам иногда пью», — ответил он. «Хорошего вечера. Перед Никоном прикрою». Когда Лиам ушел, к ней сразу вернулись воспоминания. Тот жуткий смех и красные глаза существа в лесу. Она откупорила пузырек и залпом выпила, надеясь, что сон одолеет ее быстро.